Матерь Агни-йоги. Матерь огненной йоги, прими желание мое, прими устремление мое, прими сердце огни на служение свету. Сын мой, дары твои принимаю для претворения их в энергии духа, направляемые на великое дело владыки. Во имя его, но не свое, горит устремление в сердце. Что нужно нам? Ничего. Что нужно тебе, не могущему взять ни обола? Обол – мелкая монета, греческая. В путь дальний. Ничего, кроме света владыки. Так в свете его путь свой продолжишь, свет излучая вокруг. Свет излучать из себя, свет самоисходящий и есть назначение на земле человека. Человек света – носитель. Но велико зло, когда тот, кому предназначено светоносителем быть, вместо света несет в себе тьму. Состояние постоянного, неусыпного, напряженного, неустанного бодрствования духа пусть озаряет каждое жизнь мгновенье, когда тьма зло ухищряется, пытаясь сияние света собой заменить. Когда угасают огни, тьма торжествует, тьме торжества не дадим. Свет в нас, владыкой зажженный, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед какими трудностями быть угашаем не должен. Это обязанность наша и долг. В храме сердца горит неугасимый огонь, как символ в дар принесенного сердца, как дар принесенной владыке, уже никогда не подлежащий возвращению назад тому, кто отдал его великому сердцу. Дар сердца сердцу. Сердце, отданное навсегда учителю света, никогда не потухнет, ибо становится светочем мира. Сын мой, дар твой принимаю для передачи его великому сердцу. Радость служения свету, радость служению свету с тобой да пребудет всегда.